Глава 7. Кетогенные решения для менопаузы. Теперь, когда вы понимаете, как должен быть устроен график приемов пищи, обсудим сам рацион. В этой главе я объясню, какие продукты помогут повысить уровень дефицитных гормонов. Огромное количество женщин тратит значительную часть жизни на подсчет калорий. Возможно, вы входите в их число. Пытаясь похудеть, вы меньше ели и больше двигались. Это так называемая стратегия дефицита калорий, и ее можно назвать одним из самых провальных способов сбросить вес. Просто посмотрите вокруг, у нас настоящая эпидемия ожирения. Столько женщин морят себя голодом, питаясь обезжиренными, зато щедро сдобренными химикатами, продуктами и мучительно пытаясь сжечь все эти калории в тренажерном зале. Мало того, что такой режим сложно поддерживать постоянно, он еще и нарушает обмен веществ и затрудняет похудение в будущем. Это значит, что нужно перестать не заниматься в зале, а считать калории. Но если считать не калории, то что? Помните, цель книги — помочь вам выстроить образ жизни, позволяющий отрегулировать гормональный фон. Не факт, что потребление того или иного количества калорий поможет укротить бушующие гормоны. Зато точно поможет осуществлять контроль над продуктами, которые вы едите. Я хочу, чтобы с этого момента вы оценивали еду с точки зрения макросов. Этот термин мы будем использовать для обозначения макронутриентов, из которых складывается калорийность пищи. Предлагаю сосредоточиться на трех – белки, жиры и углеводы. Во время менопаузального перехода каждый будет выполнять разные задачи, а еще каждый по-разному влияет на уровень инсулина. Вспомним иерархическую систему гормонов. Инсулин влияет на половые гормоны. Если хотите привести в баланс эстроген, прогестерон и тестостерон, сперва нужно убедиться, что продукты, которые вы употребляете в пищу, не приводят к регулярным скачкам инсулина. Как понять, каким образом ваш рацион влияет на уровень инсулина? Начать можно с анализа крови. На ежегодном плановом осмотре ваш врач должен делать полный анализ крови, в том числе анализ на гликированный гемоглобин, А1С. Этот биохимический показатель отражает среднее значение глюкозы в крови за последние 3 месяца. Для профилактики развития заболеваний концентрация гемоглобина А1С не должна превышать 5%. А если стремитесь к долголетию, показатель стоит снизить по крайней мере до 3%. Другой вариант — понять, сколько инсулина вырабатывает организм, внимательно следить за уровнем сахара в крови с помощью специального прибора — глюкометра, который можно купить в любой аптеке. Если уровень сахара повышается, растет и уровень инсулина. Это самый эффективный способ регулярно следить за ним. Существует множество хороших глюкометров для домашнего использования, но своим пациенткам я рекомендую Keto Moyo. Советую измерять уровень сахара по утрам. Идеально, если он чаще находится в диапазоне от 70 до 90 миллиграммов на децилитр. Если показатели постоянно превышают эти значения, возможно, поджелудочная железа вырабатывает слишком много инсулина, из-за чего сыпется весь гормональный профиль. Как с помощью изменения рациона снизить уровень сахара в крови и уровень инсулина? Для этого нам и понадобятся макросы. Подробнее остановимся на каждом из них. Углеводы. Обычно именно углеводы больше всего повышают уровень сахара в крови и уровень инсулина. Рафинированные углеводы, к которым относятся хлеб, макароны и разные сладости, провоцируют самые резкие выбросы инсулина. Волокнистые углеводы, иначе говоря, пищевая клетчатка, фрукты и овощи повышают уровень сахара в крови не так сильно и, следовательно, вызывают меньший выброс инсулина. Одним из первых шагов в борьбе с повышенным уровнем инсулина является исключение из рациона рафинированных углеводов. Как и в случае с интервальным голоданием, одно это изменение способно значительно облегчить менопаузальные симптомы. Дополнив интервальное голодание диетой без рафинированных углеводов, вы сразу заметите, как прибавится энергии, уменьшится чувство голода и прояснится ум. Следующий шаг — начать подсчет макросов. Если раньше не сталкивались с этим, рекомендую специальное приложение. Есть множество хороших, но я предпочитаю Carb Manager. Каждый день вносите информацию о съеденном. Для сохранения уровня сахара в крови и уровня инсулина в рамках нормы количество чистых углеводов не должно превышать 50 граммов. Обратите внимание, что я упомянула чистые углеводы. Не волнуйтесь, приложение Carb Manager рассчитает их за вас. Однако важно понимать, существует разница между общим количеством углеводов и чистыми углеводами. Чистые – это те, что остаются за вычетом клетчатки. Клетчатка успешно расщепляет вредные эстрогены, поэтому в вашем рационе ее должно быть много. Если ограничите количество чистых углеводов до 50 граммов, уровень сахара в крови должен снизиться. Когда он будет в диапазоне от 70 до 90 миллиграмм на децилитр, организм получит сигнал о необходимости начать выработку кетонов. Их производство означает, что печень для получения энергии перешла от сжигания углеводов к сжиганию жира, и это прекрасно. Как только приучите тело переключаться в этот режим, будет легче сбросить вес. Кетоны оказывают мощное воздействие и на мозг, особенно на гипоталамус и гипофиз, части, координирующие выработку гормонов. В вашем глюкометре также должна быть функция измерения кетонов. Нужно, чтобы уровень превышал 0,5 ммоль на литр. Это состояние называется пищевым кетозом, и значение, которое нас интересует, находится где-то между 0,5 и 5 ммоль на литр. В этом диапазоне организм для получения энергии будет сжигать жир. Прежде чем перейти к белкам, хочу отметить важный нюанс снижения углеводной нагрузки. Когда увидите, как здорово организм функционирует при рационе с ограниченным содержанием углеводов, может возникнуть соблазн снизить их употребление еще сильнее. Часто для этого приходится жертвовать овощами. Для женщины в период менопаузы это плохая идея. Овощи нужны, чтобы расщеплять эстроген. У меня есть целая стратегия, как кормить бактерии кишечника, которые его расщепляют. Подробнее о ней расскажу в следующих главах. Не советую женщинам в период менопаузы придерживаться низкоуглеводных кетогенных диет. Такие часто предполагают ограничение углеводов до 20 граммов в день. Вместо этого рекомендую кетобиотическую диету. На ней можно употреблять около 50 граммов чистых углеводов, что позволяет есть много зелени, а также продукты, богатые пробиотиками и пребиотиками, которые способствуют расщеплению эстрогенов. Подробнее о продуктах с высоким содержанием пробиотиков расскажу в 8 главе. Белки. Что касается белков, хочу обратить ваше внимание на два момента. Первый – качество белка. Из всех продуктов, которые вы едите, мясо может быть самым токсичным. Животным, чье мясо мы употребляем в пищу, часто вводят антибиотики и гормоны роста, а их рацион содержит большое количество зерновых. Все, чем пичкают мясо, впоследствии оказывается в вашем организме. Все эти химические вещества способны нанести вред вашим гормонам. Поэтому первый шаг в контроле потребления белка – правильный выбор продуктов. Что это значит? По возможности отдавайте предпочтение органическому мясу травяного откорма. Я называю его чистым. Начните изучать этикетки и смотрите, что входит в состав продукта. Вы заметите, что часто пишут «выращено без антибиотиков», «травяной откорм» или «без гормонов». С качеством определились. Теперь посмотрим на количество. Обычно при переходе на низкоуглеводную диету увеличивается белковая нагрузка. Едва ли это можно назвать достойной заменой, ведь белок также может повысить уровень инсулина. Лучше всего ограничить потребление белка до 50 граммов в день. Если используете Carb Manager для отслеживания чистых углеводов, обязательно отмечайте и белок. Когда впервые пытаетесь определить количество потребляемых макронутриентов, столь детальный подход может оказаться весьма кстати. Жиры. Третий макрос, который вам нужно начать измерять, — это жиры. Как и в случае с белками, существуют полезные и вредные. Во время менопаузального перехода употребление полезных и избегание вредных имеет решающее значение. И вот почему. Вы состоите из триллионов клеток. На внешней стороне клеточной мембраны имеются рецепторные участки, связывающие различные гормоны и пропускающие их внутрь клетки для активации. Гормоны проникают в клетки и уже там выполняют свою работу, обеспечивая вам хорошее самочувствие. Рецепторы на клеточных мембранах легко блокируются двумя видами веществ – токсинами и вредными жирами. Для женщины в период менопаузы блокировка рецепторов – серьезный удар. Не забывайте, ваш организм и так производит гормонов меньше, чем когда-либо. Если они не смогут проникнуть в клетки из-за заблокированных рецепторов, менопаузальные симптомы усугубятся. Поэтому первый шаг в отслеживании макроса жира – убедиться, что в рацион входят хорошие, а не плохие жиры. Наиболее распространенные полезные жиры – оливковое масло, масло авокадо, кокосовое масло, сливочное масло, изготовленное из молока животных травяного откорма, сырые орехи и ореховые пасты, масло кхи. Жиры, которых следует избегать – рапсовое масло, масло для жарки, частично гидрогенизированные масла, соевое масло, маргарин, кукурузное масло, софлоровое масло, подсолнечное масло. Также следует помнить, жиры, которые вы употребляете в пищу, должны быть органическими и непрогорклыми. Пестициды тоже могут заблокировать рецепторы клеточной мембраны, а неорганические жиры – содержит огромное количество пестицидов. Употребляя в пищу лишь органические, можно оградить себя от этих пестицидов. Жиры не первой свежести могут прогоркнуть. Такие провоцируют воспаление клеточной мембраны и затрудняют проникновение гормонов внутрь клеток. В моей семье принято покупать небольшие бутылочки масел. Благодаря этому надолго они не задерживаются, и масла не успевают прогоркнуть. Понять это можно по запаху. Испортившееся отчетливо пахнет сырым картоном. Итак, вы обеспечили чистоту жиров, употребляемых в пищу. Следующий шаг — определить, сколько вы их едите. Здесь тоже пригодится карб-менеджер или любой его заменитель. 60% всей пищи за день должно состоять из жиров. Не советую считать жиры в граммах. Лучше проценты. Один из ключевых принципов питания, о котором ни в коем случае нельзя забывать, звучит так. Организму нужны хорошие жиры. Полезные не только питают клетки, они благотворно воздействуют и на мозг, притупляют чувство голода и дарят энергию на весь день. Я знаю, что многим даже страшно думать о том, чтобы есть столько жиров. Но я обещаю, ключ к балансировке гормонов и похудению заключается в снижении углеводной нагрузки, умеренном потреблении белка и увеличении количества жиров. Тысячи пациенток подтвердят, что это рабочая стратегия. Если приведенная информация для вас в новинку, советую сперва внедрить эти изменения в рацион, прежде чем дальше экспериментировать с едой. У многих уйдет несколько месяцев на освоение первых трех этапов: снизить потребление углеводов, сократить белки и увеличить количество жиров. И только после этого удастся перейти к следующим шагам. Когда я работаю с пациенткой индивидуально, то слежу, чтобы три этих правила соблюдались хотя бы на 80% в неделю. Как только пациентка привыкает к новому рациону, переходим к следующему шагу — корректировке питания в соответствии с циклом. Питание в соответствии с менструальным циклом. Сейчас я расскажу то, чему по-хорошему должны учить всех девушек по достижении половой зрелости. Я не понимаю, почему женщинам не объясняют, что в разные дни цикла у них могут быть разные потребности в еде. На протяжении цикла повышается уровень тех или иных гормонов, и можно стимулировать их выработку, употребляя определенные продукты в определенные фазы менструального цикла. Я осознаю, что у многих из вас уже нет менструаций, либо они нерегулярны, и есть соблазн пропустить этот шаг. Не стоит. Давайте сперва научу вас принципам питания в соответствии с менструальным циклом, а затем поговорим, как применять это на практике, в зависимости от того, на какой стадии менопаузального перехода вы находитесь. Когда организм еще активно производит яйцеклетки, цикл можно разделить на две фазы – фолликулярную и лютеиновую. Фолликулярная фаза начинается с первого дня цикла и продолжается по 14-й. В это время происходит созревание яйцеклетки. Вторая фаза продолжается с 15 по 28 день цикла. На этом этапе слизистая оболочка матки готовится принять оплодотворенную яйцеклетку. Вот главное, что нужно знать об этих двух фазах. В течение 28-дневного цикла организм дважды испытывает сильный гормональный всплеск с 12 по 14 дни и с 21 по 28. В первом случае организму требуется больше эстрогена, а во втором – прогестерона. По мере приближения к менопаузе уровни эстрогена и прогестерона быстро снижаются. Именно из-за этого менструальный цикл становится нерегулярным. И отсюда растут ноги у ваших симптомов. Получается, нужно есть определенные продукты в определенные дни цикла, чтобы стимулировать выработку как эстрогена, так и прогестерона. На этом остановимся поподробнее. Я знаю, задачка непростая, однако я все для вас упростила. Первое, что нужно сделать, понять, какие продукты повышают уровни эстрогена и прогестерона. Далее приведу список своих любимчиков. Продукты, повышающие уровень эстрогена. Семена льна, семена кунжута, соевые бобы, эдамаме, чеснок, курага, финики, чернослив, персики, ягоды, продукты семейства крестоцветных, например, брокколи, цветная и брюссельская капуста. Продукты, повышающие уровень прогестерона. Фасоль, картофель, кабачки, киноа, тропические фрукты, цитрусы. Можете заметить, что многие содержат большое количество углеводов. Возможно, вас даже будет мучить вопрос, как я буду есть картошку и тропические фрукты, если мне нужно сократить углеводы до 50 граммов? Тут-то и приходит на помощь питание в соответствии с циклом. Дальше рассмотрим три варианта, которые применимы к большинству моих пациенток. Скорее всего, вы попадете в одну из этих категорий. У вас все еще регулярный цикл. В данной ситуации рекомендую отслеживать цикл. Лично мне нравится использовать приложение Clue. Мне 50 лет, и за циклом я слежу куда более пристально, чем в подростковом возрасте. Это довольно забавно. Однако питание в соответствии с менструальным циклом настолько помогло мне облегчить менопаузальные симптомы, что я стала прилежно фиксировать, когда начинается цикл, если начинается, и перешла на рацион, который помогает выработке нужных гормонов. Когда заведете эту привычку, обратите внимание на два гормональных всплеска, о которых мы говорили недавно. Во время всплеска эстрогена, который обычно происходит с 12 по 14 день менструального цикла, рекомендую не считать макросы. Ваша задача – есть как можно больше продуктов, стимулирующих выработку эстрогена. Во время всплеска прогестерона, который обычно происходит примерно на 21 день и продолжается до первых кровянистых выделений, не ограничивайте себя в продуктах, стимулирующих выработку прогестерона. Применимы те же правила, что и в дни, когда организм занят выработкой эстрогена. Макросы не нужно учитывать. Я называю подобный стиль питания 28-дневной гормональной перезагрузкой, поскольку он непосредственно влияет на уровни инсулина, эстрогена и прогестерона. Этому приему я обучила множество женщин и почти каждый раз получаю одни и те же вопросы. А я не наберу вес? И разве я не выйду из кетоза? Обычно меня об этом спрашивают женщины, которые уже добились больших успехов благодаря первым шагам, изложенным в этой главе. Они боятся новых изменений, не желая лишиться достигнутых результатов. Если и вас терзают данные вопросы, у меня предложение. В дни гормональных всплесков вы тоже можете придерживаться интервального голодания. При этом окно голода должно составлять не менее 15 часов. Вне периодов гормональных всплесков четко следуйте принципам подсчета макросов, которые я обозначила в начале этой главы, и делайте ставку на более длительные виды голодания. Скажем, аутофагическое голодание или 24-часовое от ужина до ужина. Чтобы снизить вес, включите 36-часовое голодание в любое время с 1 по 12 день цикла, а также в любое время с 15 по 21 день цикла. Такой вариант позволит организму вырабатывать гормоны, в которых вы нуждаетесь, и при этом не отказываться от преимуществ кетоза. Я так и не смогла вас убедить. Знаете, я говорю из собственного опыта. Обнаружив прекрасное самочувствие на низкоуглеводной кето-диете в формате интервального голодания, я почти перестала есть углеводы и стала часто практиковать длительное голодание. В результате уровень моих половых гормонов резко упал, а менопаузальные симптомы усугубились до предела. Уровень прогестерона настолько снизился, что менструации стали спорадическими. При этом, когда они наступали, меня ждали то мажущие выделения, то настоящий потоп. Выделения могли быть настолько обильными, что я боялась идти на работу. Думала, лучше остаться дома, чтобы контролировать выделения. Целую неделю перед менструацией я испытывала тревогу и была крайне раздражительной. Тревога иногда становилась настолько серьезной, что даже дома, на диване, я не могла расслабиться. Все это признаки крайне низкого уровня прогестерона. Но как только я попробовала на себе 28-дневный протокол гормональной перезагрузки, безумие прекратилось. Буквально все проблемы, с которыми я столкнулась, от мажущих или слишком обильных выделений до тревоги, полностью исчезли. Сейчас я чувствую, как по мере моего приближения к менопаузе цикл замедляется. Но теперь менструации проходят гораздо легче и спокойнее. У меня больше нет ощущения, что я катаюсь на бесконечных американских горках. Скорее кажется, будто мои яичники медленно прекращают работу. Больше нет хаоса, что я переживала еще несколько лет назад. У вас нерегулярный цикл. Как быть, если точно не знаете, когда ждать следующую менструацию? Это обычное явление, которое встречается тем чаще, чем сильнее приближаетесь к постменопаузе. Первый совет, который я могу вам дать — отследите, когда у вас начинается менструация. Даже если выделения продлятся всего один день, начало менструации будет началом цикла. Затем следуйте протоколу 28-дневной гормональной перезагрузки. Многим пациенткам с нерегулярным циклом данный протокол помог вернуть менструациям хоть какую-то предсказуемость. Помните, средний возраст наступления менопаузы 52-53 года. Если менопауза наступает до 50 лет, это может быть признаком дисбаланса в организме, который необходимо устранить. Часто его можно убрать, следуя ранее указанной стратегии, и тем самым вернуть регулярность цикла. Как быть, если наступил 28-й день цикла, а признаков приближения следующей менструации все еще нет? Если это про вас, представьте, что следующий день — первый день цикла, даже если менструация так и не началась. Снова откройте приложение Клу и отметьте его как первый день цикла. После выполните протокол 28-дневной гормональной перезагрузки с самого начала. Если менструация так и не начинается, продолжайте перезагрузку, пока официально не достигнете постменопаузы. Если в какой-то момент менструация все же придет, начните перезагрузку сначала, с первого дня. Продолжайте в том же духе до наступления постменопаузы. У вас нет менструаций. Что делать, если вы уже в постменопаузе? Или не уверены, на каком этапе перехода находитесь, но менструации не было уже несколько лет. Если вам меньше 50 лет, предлагаю пройти 28-дневную гормональную перезагрузку по той же схеме, что я обозначила для женщин с нерегулярным менструальным циклом. Помните, есть высокая вероятность, что менопауза наступила слишком рано. В моей практике было множество женщин, у которых прекратились менструации еще до 50 лет, но после 28-дневной гормональной перезагрузки возобновились. Это происходит потому, что такой режим питания позволяет привести в баланс уровень инсулина и половых гормонов. Если вам больше 50 лет и у вас нет менструации более года, скорее всего, у вас официально наступила постменопауза. Для вас дни выработки гормонов не так важны, поскольку яичники больше не активны, хотя немного эстрогена и прогестерона все равно не помешает. Вы увидите, что несколько дней в месяц можно помочь организму вырабатывать гормоны и извлечь из этого пользу. А еще сможете успешно придерживаться кетобиотической диеты и практиковать длительные периоды голодания в любой удобный момент. Выгадывать подходящее время не придется, но при этом вам все равно необходимо сосредоточиться на своих гормонах. Я советую 80% времени соблюдать кетобиотическую диету, ориентируясь на макросы, о которых мы говорили в начале главы. 50 граммов чистых углеводов, 50 граммов белка, более 60% жиров. А оставшиеся 20% времени питайтесь таким образом, чтобы стимулировать выработку гормонов. Макросы считать не нужно. Если возьмем для примера неделю, то один или два дня вы должны посвятить выработке гормонов, а все остальные — придерживаться кетобиотической диеты. Возможно, вы немного запутались. Я понимаю, для кого-то это совершенно революционный подход к питанию. Специально для вас я все обобщила. Обязательно следуйте моим инструкциям в том порядке, в котором я их привожу. Если перейдете к питанию в соответствии с менструальным циклом до того, как освоите кетобиотическую диету, будет сложно. Сначала освоите кетобиотическую диету, а уже потом попробуйте питаться в соответствии с циклом. Если не уверены, когда у вас наступит или закончится менструация, придерживайтесь протокола 28-дневной гормональной перезагрузки. С таким режимом питания не ошибетесь. Благодаря кетобиотической диете вы в любом случае будете снижать уровень инсулина, а в дни выработки гормонов поможете организму производить неплохое количество эстрогена и прогестерона. Если и сейчас чувствуете растерянность, не переживайте. Краткое резюме стратегии 28-дневной гормональной перезагрузки услышите в конце главы. История Ребекки. С Ребеккой я работаю несколько лет. Ей 59 лет, и она в постменопаузе. Она ведет насыщенную жизнь, постоянно посещает разные мероприятия, много работает и путешествует. Одной из проблем, с которыми она ко мне обратилась, были сложности с соблюдением кето-диеты и режима голодания. Эти сложности обусловливались не отсутствием желания, а скорее перегруженным графиком. Ей просто не хватало времени на раскачку. Хотелось найти для Ребекки решение, которое позволило бы ей достичь желаемых результатов и при этом оставляло бы немного свободного времени для встреч с друзьями. Ребекке помогла одна из программ перезагрузки, которую я разработала для своего сообщества. В 15-дневную программу «Женский метаболизм. Перезагрузка» вошли различные виды голодания и стили питания, предназначение которых — помочь женщинам сбросить вес. Возможность прибегать к этой программе всего несколько раз в год стала для Ребекки ключевой. За последний год она несколько раз практиковала этот вариант перезагрузки и похудела на 11 килограммов. Это оказалось идеальным решением. Программа легко встраивалась в ее график, но при этом давала желаемые результаты по снижению веса. Она обнаружила, что всякий раз, когда жизнь подкидывает неприятные сюрпризы и выбивает почву из-под ног, она просто обращается к привычной 15-дневной программе перезагрузки. Ей легко следовать, а благодаря разнообразию Ребекка может к ней вернуться в любой момент. Потеря веса — не единственный положительный результат, которого добилась Ребекка. Практикуя 15-дневную перезагрузку, она чувствует прилив энергии. Уменьшаются общее воспаление и мышечная ригидность, настроение поднимается. Я ужасно рада, что у нее есть этот полезный инструмент. Что делать с питанием, чтобы привести гормоны в баланс? Исключить из рациона рафинированные углеводы. Следить, чтобы потребление чистых углеводов не превышало 50 граммов. Есть чистый белок. Следить, чтобы потребление белка не превышало 50 граммов. Есть полезные жиры и избегать вредных. Проследить, чтобы более 60% пищи, потребляемой в день, состояла из полезных жиров. Как только эти шаги освоены, переходить к программе 28-дневной гормональной перезагрузки. За последние несколько лет популярность кетогенной диеты резко возросла, и она успела получить некоторое количество нелестных отзывов, особенно со стороны женщин. Во многом это связано с тем, что женщинам не объясняют, как совмещать низкоуглеводную диету с заботой о гормонах. В своей книге «Безопасное голодание» я подробно описала, как это происходит. Я твердо убеждена, женщинам в период менопаузального перехода необходимо иначе подходить к кетогенной диете. В этой главе я объяснила, как воспользоваться чудесными преимуществами кето-диеты и вместе с тем сохранить микробиом кишечника и сбалансировать гормональный фон. Словом, убить двух зайцев. 28-дневная гормональная перезагрузка. Дни с 1 по 11. Кетобиотическая диета плюс режим голодания по выбору. Дни с 12 по 14. Продукты, повышающие уровень эстрогена, плюс режим интервального голодания. Дни с 15 по 21. Кетобиотическая диета плюс режим голодания по выбору. Дни с 21 по 28. Продукты, повышающие уровень прогестерона, плюс режим интервального голодания.